Ночью по этой реке идти самоубийство. Ну да, прозвучал ответ. Не пойдут. Надо с утра отправить Синего на мотоцикле. Пусть посмотрит. А то, может, они еще у этого святоши столуются. Так я ездил же сегодня, они грузились вовсю, вроде как отходят. Вот и надо было дождаться, пока отойдут. А то примчался, гонщик, мля. Думал, бухла не оставим. А чего там было отсвечивать? Ясно же, грузится, значит, отходит уже скоро. Да никуда они не денутся, пробасил кто-то. Это им домой надо, а мы никуда не торопимся. Все равно мимо уже никто не пройдет. Порвем, как тузик, грелку. Мы их посудину с двух утесов на щепки разберем. А с берега вон из гранника жахнут на Верочку. Ну, значит, наливай, чего шкуру трешь? Пацаны! Прокричали с противоположного берега. Снимите нас, все равно уже сегодня не поплывут. Сидите там, ответили им, завтра сменим. У нас закусь кончилась. Значит, спать ложитесь или носками занюхивайте. Ответили им, и сидящие у костра загоготали на разные голоса. Алексей тихо лежал в кустах в 10 метрах от костра со стороны устья, уже около часа. Темнота, которую он ожидал, уже опустилась. Из трех костров остался гореть лишь один. Вокруг него сидели трое и уже неспешно допивали бутылку, передавая ее по кругу. Остальной личный состав Митрофановки уже разошелся спать. Только дед Митрофан с определенной периодичностью выходил из своего сарая, подходил к пирсу, на котором стоял один из утесов, осматривался и опять уходил к себе, где кроме него находилась женщина и двое детей. Все остальные расположились под навесом в повалку и в двух щитовых домиках. Спустя некоторое время от костра ушел еще один под навес, покопошился там и улегся спать, выслушав перед этим пару матерных реплик в свой адрес. Дед Митрофан вышел в очередной раз с проверкой. «Пора», – подумал Алексей, когда дед вернулся в домик и закрыл за собой дверь. Оставив у куста автомата разгрузку и рюкзак, Алексей, сняв берцы, проверил закрепленные на поясе ПБ и нож и тихо сполз в воду около троса, висевшего на полметра над рекой. В середине он почти касался воды. Погрузившись в воду, Алексей начал медленно, чтобы не булькать, перебирать руками по тросу. «Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем». Проговаривал про себя. Он постепенно приближался к противоположному берегу. Трое в секрете на небольшом выступе уже спали, изрядно приняв на грудь. Алексей учуял запах перегара примерно за 5 метров до них. И еще целый букет других неприятных запахов. Гранатометчик спал чуть в стороне. Устроился с комфортом, положив на землю слой веток и накрыв это все куском брезента. Молодой совсем парень. Ему бы жить еще, да жить. Но он сам выбрал свою судьбу. И уже не проснется никогда. Пульсирующая струя крови стекла на грязный брезент из отверстия в груди. Алексей вытер нож и стал пробираться к двум другим. Ножом обоих может не успеть. Ладно, подождем. Подумал Леха, увидев, как дед опять стоит на пирсе. Чует, явно чует дед что-то. Раздалось в ночной тишине, когда дед снова скрылся за дверью. Алексей даже припал как можно ниже к земле. Казалось, что по реке звук вроде бы бесшумного пистолета разлетается на многие сотни метров. Но это только казалось. Все, теперь обратно, пока дед опять не вышел с проверкой. Успел. Алексей вернулся в свое укрытие как раз незадолго до того, как дед, снова скрипнув дверью, показался на улице. «Как же ты меня достал!» – подумал Алексей, замерев в кустах. «Дед, ну хорош маячить и дверьми скрипеть!» – раздался голос от костра. «Вот-вот, правильно, меня он тоже уже достал», – подумал Алексей. «Целее будете, дурилки, вы же глаза залили. А ну, кто из этих сюда подкрадется?» «Да ладно, дед, не гони, иди спи, хорош дверями скрипеть». Дед ничего не ответил, постоял также на пирсе, потом подергал трос, многократно обмотанный вокруг швартовочного пня, и опять ушел к себе. Алексей обулся, накинул разгрузку и застегнул. «Теперь пора». И двое сидящих у костра, опершись спинами на толстое бревно, лишились мозгов, в буквальном смысле слова. Алексей зашел на пирс и через несколько секунд вернулся со стволом от НСВ в руках, в кусты его. Теперь дед, ибо достал. Алексей сел на землю в 5 метрах от домика и стал ждать. Дверь снова скрипнула. Дед вышел, постоял пару секунд и направился к костру. «Вы что, дурилки, дрыхните?» Алексей подскочил и придержал деда, чтобы он не грохнулся и не нашумел. «Уф, все-таки старый я уже. Сердце сейчас выпрыгнет», – подумал Леха. «Теперь быстро». Смена магазина. Все, все на улице отработано. Теперь ствол второго пулемета. Хорошо, теперь домик. Подперев дверь одного, потом другого поленьями, Алексей, подхватив две пустые бутылки, направился к мотоциклу, стоявшему в нескольких метрах от домика. Шланг, краник бензобака. Побежала желтая жидкость в бутылку. Пока стекает, можно за Сергеевым сгонять. «Держи бутылку, поливай вон тут, чтобы внутрь затекло, а я с другим разберусь», — сказал шепотом Алексей напарнику. «А с теткой что?» «Пока ничего, там она и двое малых, спят все. Смотри, окно всего одно в каждом домике. Я подожгу, а ты работай, когда выскакивать начнут. Только этот домик работай, по-другому я сам». «Понял», — кивнул Сергеев. Отошел в тень метров на 10 от домика и, присев на колено, вскинул автомат. Алексей тихо подпер дверь домика деда. Потом вынул из костра горящую палку и поджег двери. Сначала одного, потом второго домика с братвой. И тоже отбежал чуть назад. Все было закончено. Сергей все еще приходил в себя от того, что они только что устроили. А Алексей прошел и сделал всем контроль. Потом подошел к Сергееву и сказал. «Жестко?» «Да, жестко. Потому что это война, боец. И тут не до реверансов и благородства. Способ не важен, важна цель, и мы ее достигли. Связывайся с Авророй и доложи об успешной операции. Пусть подходит. Тут сейчас светло, а я пойду трос сниму, да бабу эту успокою». Алексей размотал трос на пне и потихоньку отправил его в реку, опустив на дно. Сергеев докладывал на Аврору о завершении операции, опустившись на колени, и наблюдал, как командир перетаскивает трупы ближе к берегу. Потом Алексей направился к дому деда, убрал полено и открыл дверь. Раздался оглушительный грохот, и Алексей отлетел от двери метров на 5. Сергеев замер на секунду, пытаясь понять, что произошло. Из домика вышла женщина с обрезом двустволки в руках. Подошла к лежащему на земле Алексею, переломила стволы, вставила патрон и подняла оружие. Но выстрелить не успела. Сергей выпустил две очереди, и она упала рядом с Алексеем. «Вот же дурак!» — прокрепел Леха, когда Сергеев, сняв с него разгрузку и куртку камуфляжа, неумело пытался его перевязать. Большая часть заряда прилетела в разгрузку, размолотив магазины в подсумках, но и в грудь, и в живот досталось. «Как же так, командир?» — всхлипывая, спросил Сергеев. «Отставить, Нейт! Я просто... просто я с бабами и детьми так и не привык воевать!» — ответил Алексей и закашлялся, закрыв рот рукой. Потом посмотрел на забрызганную кровью ладонь. «Паршиво. Я уж надеялся, что пронесло и всего-то ливер отшибло. На Аврору сообщил?» «Да, командир, сообщил. Уже плывут», — ответил Сергей, смотря, как быстро наполняется кровью повязка на пару сантиметров ниже ключицы справа. «Сопли подбери, боец», — сказал Леха и снова закашлялся. «Я и так прожил больше, чем нужно. Дашку вытащили. И нормально. Скажи Николаевичу, не надо меня сжигать. Тогда уж здесь похороните. До Сахарного не довезете. Жарко, протухну». «Командир, вон уже Аврора швартуется. Может, обойдется?» «Нет, Сергеев, в этот раз не обойдется. Николай, Николаевича берегите», — сказал он и на выдохе закрыл глаза. Еле заметно улыбнулся, перестал дышать. И его сердце сократилось в последний раз. «342-й день. Мыс Алексея. Алексея мы похоронили, как он и просил. Место выбрали хорошее. На мысу, рядом с устьем. С этого места открывался отличный вид и на новые берега, омываемые новым океаном, и на быструю реку Северную. Почетный караул отстрелялся траурным салютом. Иваныч произнес какие-то слова, хорошие, наверное, я их не слышал. Я стоял рядом с могилой, которую ребята аккуратно обложили плоским песчаником, а боцманская команда вкопала трехметровый крест из толстого бруса. Я стоял и курил, наверное, уже третью сигарету подряд, и прислушивался к себе. Пустота. Пустота и тоска. Кто-то принес и установил на могилу крышку от патронного ящика, закрепив ее под углом к кресту с аккуратной надписью краской «Гвардии майор Алексей Петрович Сальников». Все разошлись готовиться к отплытию, и у могилы остались только я, Иваныч, Вася и Даша. Иваныч присел к могиле, поставил у щита маленькое блюдце, на него эмалированную кружку с оббитой местами эмалью и налил в нее водки из потаенных запасов кока, а на блюдце положил пару армейских галет из пайка. Даша пристроила рядом какие-то цветы, что нарвала на склоне сопки, и отошла ко мне, тихо вытирая непрекращающие катиться слезы. Иваныч подошел к нам, отпил из горлышка и протянул мне бутылку. Я последовал его примеру и передал Даше. Она тоже сделала маленький глоток. Поморщившись, передала бутылку Васе. Он приложился, и мы, каждый мысленно, еще раз попрощавшись с Алексеем, пошли вниз. Аврора вышла из устья и плавно пошла вдоль берега. Проходя мимо мыса, Иваныч подал 3 раза сигнал сиреной. Потом наклонился к микрофону громкой и сказал: «Вахтины, занять боевые посты!» В свою каюту я пустил Дашу и малую Ольгу, а сам, притащив в рубку раскладушку, уселся на баночку у иллюминатора и молча смотрел на удаляющийся устье Северной и возвышающийся на мысу крест. 2 мальчишек 10 и 12 лет мы забрали с собой. Выяснилось, что их Митрофановку привез дед с прииска, а на прииск они попали с какой-то группой выживших. В Митрофановке мальчишки занимались по хозяйству и на посылках. Особо их не жаловали, кормили тем, что осталось от общего стола, и, ну, давали ход рукам, периодически оставляя синяки на их тщедушных тельцах. Перед отходом Яковлев собрал все трофеи и погрузил их на мотобот, который сейчас болтается позади Аврора на буксире. Единственный оставшийся дом в Митрофановке тоже облили бензином и сожгли, сложив внутрь тела братков Тульского. Тристан, 46-й день. Остров Сахарный. Еще на переходе Вася дал радиограммы в Лесной и Лунёво по поводу купеческой дочки Оксаны. И сейчас, стоя на открытом мостике, когда Аврора идет вдоль берега Сахарного и до пирса чуть больше километра, я уже наблюдаю в бинокль стоящий рядом с мандарином альбатрос. Спустя полчаса уже слаженная боцманская команда сделала свое дело. Наш корабль пришвартовался. Исходни стукнулись о пирс. «Оксана! Оксана!» Крича на берегу и чуть не сбил боцмана с ног, по сходням убежал на палубу профессорского вида мужичок в белых брюках, белой же рубахе и в соломенной шляпе. «Где Оксана?» «Да тут твоя Оксана!» — крикнул я ему с открытого мостика. «Подожди, сейчас поднимется из кубрика!» «Макарыч, слышь меня?» — сделал я вызов в рацию, увидев, как он спускается по дороге к пирсу. «Да, Сергей, слышу!» «Принимаю людей, схема прежняя, размещай на хуторе!» «У нас тут еще 10 переселенцев. На днях прибыло от Фимы. На хуторе уже нет места». «Вызывай Михалыча, пусть у боссмана 2 палатки армейские большие и раскладушки заберет. Места хватит». «Понял». Люди потянулись вниз по сходням, неся с собой свой нехитрый скарб. А большинство было и вовсе без него. «Папка!» – крикнула Оксана, поднявшись из кубрика и бросилась ему на шею. А я стоял и смотрел на эту бурю эмоций. Внизу на пирсе стояли, обнявшись, и плакали Маша и Даша. У меня заскребло в носу. Я поднял голову вверх и подумал. «Видишь, Леха? Наверное, видишь». «Ну что, Николаич, какие планы?» — спросил Иваныч, поднявшись из рубки и встав рядом, опершись. «Всем отдыхать. Завтра в форту совещание». «Хорошо», — ответил Иваныч, окрикнул мечущего по палубе боцмана. «Оружие и боеприпасы в форт. Все остальное на склады и отдыхать. Завтра большая приборка по Авроре». «Есть!» — кивнул боцман, перехватывая строп из гак-экрана, который, уже разложив лапу у пирса, подал стрелу. Я спустился в каюту, посмотрел на пустующую Лехину кровать и лежащий на ней рюкзак, подхватил свои вещи и пошел домой. «Сергей Николаевич!» — окрикнула меня Оксана, когда я прошел вверх по дороге 20 метров. Она и ее отец шли ко мне быстрым шагом. «Оксана, давай завтра. Все завтра», — сказал я ей, грустно улыбнувшись, и пошел дальше. Триста сорок седьмой день. Остров Сахарный. Вставать не хотелось. Я лежал и рассматривал потолок, слушая, как горланят петухи, объявляя всему поселку, что уже наступило утро. Услышал со двора посторонний голос. Что ж, будем тогда вставать. Одевшись и умывшись, я вышел во двор, где под навесом сидели Оксана с отцом, а Светлана поила их чаем. Бим, обрадовавшись, что наконец-то хозяин соизволил проснуться, подбежал ко мне и, неистово виляя своим скрученным хвостом, встал на задние лапы и передними уперся мне в пояс, подставляя голову для почесать за ушами. «Доброе утро, Сергей Николаевич!» – улыбаясь, сказала Оксана. «Вот, познакомьтесь, это мой папа!» Профессор поднялся из-за стола, подошел ко мне и протянул руку. «Ганжин Иван Иванович!» «Где-то я слышал уже. А, точно, совладелец Альбатроса и председатель колхоза?» «Тогда уж руководитель фермерского хозяйства», – улыбнулся Ганшин. «Сергей Николаевич, я понимаю, что я перед вами в неоплатном долгу, но скажите, пожалуйста, чем я могу вас отблагодарить?» Я посмотрел на него, налил чашку горячего ароматного чая и сделал приглашающий жест – садиться за стол. «Отблагодарить?» – задумался я и вздохнул. «Живите, дочь вот воспитывайте, и людей своих воспитывайте, чтоб жили по совести, чтоб знал я, если встречу кого из Верховий Новой, значит, это хороший человек, и подлости от него ждать не нужно, и за помощью к нему обратиться можно, не дай бог случить что». «Да мы вроде так и живем», – пожал плечами Ганшин, – «и ферму развиваем, и людей, что после волны к нам прибились, приютили, трудимся все вместе». «Это хорошо, Иван Иванович. Вот и будет это благодарностью вашей. А что касается материального, так это можно обсудить. На складах есть девушка Ирина. Она у нас по материально-снабженческой части. Она же в скором времени будет вести и торговые отношения с другими поселениями. Думаю, мы в будущем найдем, чем можем быть полезны друг другу. У вас есть радио?» «Нет, радио нету. Но два раза в день посыльный ездит в Лунево и может получить или отправить радиограмму». «Ну, здорово. А чем вы вообще там у себя на ферме занимаетесь?» «Много чем. В основном, конечно, на земле работаем. Я же агроном по специальности. Кукурузу выращиваем, сою, пшеницу недавно посеяли, пасеку большую держим, кролики есть, барашки, рогатого скота, стадо маленькое. Но надеюсь, что скоро прибавление будет. Несколько коров вот-вот отелятся». «Надо вас с Михаилом Михайловичем познакомить, а то мы на хуторе аграрничаем без науки, как умеем. Может, что дельное подскажете, да посоветуете?» «С удовольствием». «Скажите, а далеко вы там вокруг себя обследовали территорию?» «Ну, поначалу посылали конные разъезды, когда людей-то собирали. Целенаправленно на поиски только недавно стали ездить. Ну, прилично объехали, и на дороге выходили, и на ветку железной дороги наткнулись». «Интересно, на карте показать сможете, где именно железная дорога?» «Конечно». Я быстро сходил в дом и принес карту. «Ого», – сказал Ганшин, – «откуда у вас такая роскошь?» «Сами сделали, да и нанесли на него то, что уже исследовали». «Здорово. Так, ага, так, вот она, железная дорога. Она тут у вас отмечена, только неправильно немного. Вот тут, наверное, в результате землетрясения очень обширный оползень. Две сопки по распадкам съехало, так что здесь...» – постучал ногтем по точке Ганшин. «Железная дорога обрывается, а вот тут, на нашей стороне перевала, мы лиственницу заготавливаем и сухой кедрач доставляем вниз по реке». «Понятно. Ну, мне надо на совещание идти. Вы вообще долго погостить планируете? Я бы все-таки хотел, чтобы вы наш хутор посетили, оценить, так сказать, правильность направления развития». «Конечно, я задержусь у вас с удовольствием. Когда мне на хутор подойти?» «Вы на Альбатросе будете?» «Да, ваша СБ особо гулять не разрешает», – улыбнулся Ганшин. «Ну, мы административно-хозяйственные вопросы решим, и я к вам Михаила Михайловича пошлю. Он вам все покажет». «Договорились», – ответил Ганшин, и они с Оксаной, поблагодарив Свету за чай, пошли к пирсу. Светлана проводила их взглядом, потом подошла ко мне, обняла и тихонько спросила. «Ты сколько дома пробудешь? Я так соскучилась». «Побуду, я тоже соскучился». «И устал», – ответил я. «Никуда не собираюсь, пока 9 дней Лехиных не отметим». Глаза у Светы заблестели, и она ткнулась мне в грудь, спросив. «Как он погиб?» «По-дурацки, если честно. Хотя умных смертей не бывает, наверное. Он совершил самый настоящий подвиг, освободив выход из устья в море. А погиб от рук обезумевшей бандитской подстилки. Перед смертью он Сергееву сказал, что и так, мол, прожил больше, чем нужно». «Что он имел в виду?» «Не знаю. Он все никак не мог смириться с потерей жены и детей. Вот, наверное, это и имел в виду. Что он живет, а они нет». «Ну, теперь они вместе», – вытерев слезы, сказала Светлана. Иди уже, а то вон посыльный из форта несется. Я еще раз поцеловал Свету и отправился навстречу посыльному. В форту, как всегда, идет служба, и без дела никто не сидит. Вызвали даже отдыхающую смену на сортировку и переборку всего, что привезли. Некое подобие комендатуры Макарыч все-таки организовал. Устал от постоянного скопления народа у себя в цоколе. Под комендатуру выделили весь этаж самого большого здания в форту. Работа по его строительству еще продолжалась, и я поднялся по толстым и широким ступенькам недавно сколоченной лестницы и оказался в коридоре, в конце которого был слышен стук молотков, шуршание рубанка и звон пил. Сразу направо был дверной проем в помещении площадью 20 метров квадратных. Двери еще не было, и проем закрывал кусок брезента. Я вошел и поздоровался с присутствующими. «Доброе утро!» Все поздоровались в ответ. По обе стороны длинного стола стояли лавки. За столом сидел Иваныч, Ирина, Саша, Михалыч, Федор и Макарыч. «Ну вот, все в сборе», — сказал Макарыч, когда я прошел и встал рядом с ним. «Друзья», — сказал я, — «предлагаю начать наше мероприятие с минуты молчания». Все, не говоря ни слова, поднялись со своих мест. «Прошу садиться», — сказал я спустя минуту. «Итак, сразу по изменениям. Где Максим?» «В оружейке», — ответил Макарыч. «Ирина, сходи, пригласи его, пожалуйста». «Хорошо», — ответила Ирина и выбежала из кабинета. Вошел Максим босиком и в каких-то несуразных шортах, тельняшке и ярко-красной бейсболке. «Здрасте», — кивнул он. «Максим, сходи и приведи себя в порядок и возвращайся, тебя ждем», — сказал я, увидев его. Он немного покраснел и пулей выскочил в дверной проем и вернулся буквально через 3 минуты. Прогромыхал берцами по лестнице. «Хм, ну вот, другое дело». Улыбнулся я и обратился ко всем. «Предлагаю кандидатуру нового начальника гарнизона. Возражение, предложение. Высказываемся. Присаживайся, Максим». «Я за». Макарыч просто поднял руку. Возражение на предложенную кандидатуру не возникло. «Алексей Макарыч, внесите изменения в штатное расписание», сказал я и обратился к Максиму. «Вы ведь с Алексеем тут вместе все делали?» «Ну да, вместе», – кивнул он в ответ. «Ну вот, подбирай себе зама, помощника, и вступай в должность». «Есть вступать в должность», – по уставному ответил Максим и спросил. «Разрешите идти? А то там сейчас напутают все, что не разберусь потом». «Добро, иди. Но чтобы сегодня представил мне зама, и зайди вечером, надо поговорить». «Есть», – ответил Максим и убежал вниз по лестнице. После чего мы сразу услышали его неуставной и трехэтажный по поводу «нахрена, дохрена, нахреначили и расхреначивайте к херам». Ну или почти так. «Федор, поторопи, пожалуйста, ребят. Пусть уже дверь поставят, а?» – сказал Макарыч. «Хорошо», – ответил Федя и, нахмурившись, сделал запись в блокноте, после которой поставил аж 3 восклицательных знака.